К моменту их возвращения воспитанников уложили на дневной сон, хотя, судя по вымотанным лицам воспитателей, без боя мелкие не сдались. Сотрудники в целом выглядели встревоженными. Пустили всех четверых, включая собаку, безропотно. Егор пометался по коридорам, вывел на кухню, ткнулся носом в какую-то немолодую женщину, испуганно ахнувшую, но непреклонно загородившую котлеты. Тот вздохнул и прошел в небольшую комнату с узкими шкафчиками, только не детскими, а повыше. Сел рядом с одним и поскреб его. «Это Маринин», — пояснила та самая защитница котлет. За четверкой сыщиков двигались все, кого так или иначе задела их деятельность. «Что за Марина?» — поинтересовался Глеб, запуская на телефоне приложение для заметок. «Помощница моя», — ответила повариха, помялась и добавила. «И родственница. С полгода как пристроила ее сюда. Нареканий не было». Женщина увидела что-то на лице оперативника и тут же со странной смесью гнева и заискивания произнесла. «Она хорошая девочка». «И кто у нас эта хорошая девочка?» «Очень ответственная и...» «Ведьма?» — предположил он самый очевидный вариант, но собеседница мялась, поэтому он решил предложить самые абсурдные ответы. «Лепрекон? Феникс?» «Да что вы такое говорите, господин хороший? Чистокровные мы ведьмы!» «Ага. А специализация?» Специализацию иногда называли доминирующим даром, хотя это не считалось совсем уж верным. Например, у матушки Яси она заключалась в зельеварении, а у нее самой — в определении вида существ. «Кулинарная магия, конечно», — влезла директриса. «В самом деле?» — Глеб не отрывал взгляд от поварихи. «Медиум», — пробормотала она наконец. Начальство и одна из воспитательниц ахнули. «Очень слабая. И готовит Мариночка, и правда прекрасно. Медиум она слабой-преслабой. Ей никак этим делом не заработать, только если обманывать. Зато какие запеканки, а пирожки, супчики!» «Она что-то имеет против Лин Женя?» «Да боги с вами. Она с детьми и не общается совсем. И китайцев у нее никаких знакомых нет. Она целыми днями тут, а потом домой. И она хорошая девочка, она бы никогда...» Голос женщины сорвался, и стало понятно, что и до слез недалеко. Яся была отчаянно жалко ее, хотя та, возможно, привела сюда похитительницу. «Какая у нее машина? Номера?» «У нее старый-престарый родительский фордик. Синий». Слезы все-таки потекли из глаз поварихи. «А номера? Номера не помню». «Фамилия, имя, отчество?» «Марина Алексеевна Духова», — отчеканила директриса. Глеб кивнул и вытащил телефон, чуть отойдя. По обрывкам фраз стало ясно, что он ищет номера машины и отдает указание отследить ее по камерам. Ярослава гладила Егора. Его радостная морда ужасно контрастировала с выражениями на лицах окружающих.